Попов решительно отверг тактику репрессий. Нет, он принимал под защиту нобелей, распускал после взятия крепостей крестьянские отряды, но настаивал в большинстве случаев на прощении тех, кто громил в свое время нобелей. Более того, он не требовал обязательного возвращения ими земли и имущества, захваченного у нобелей. «Хватит, — считал он, — насилия и крови. Нужны мир и согласие. Мы всех бывших в погрешностях по таковым делам простили, и всех островских жителей между собой примирили, потому и имение от них или от родственников их отбирать не надлежит». В мае 1799 года на островах состоялись выборы в Сенат, главной задачей которого являлась разработка новой конституции. И здесь оказалось влияние Ушакова. Рядом с нобелями заседали второклассные. Президентом Сената по рекомендации Ушакова избрали графа Урио. Любопытно, что граф, католик, чистый венецианец, отнюдь не безупречен в иерархии нобелей. Ушакова, по-видимому, привлекло в нем безоглядное желание служить новой силе, умение приспособить свои аристократические устремления к реальной возможности, а также его дипломатическая гибкость, отсутствие при необходимости венецианской спеси, желание сотрудничать со второклассными. Такой гибкий политик устраивал Ушакова. Да к тому, что и сам в прошлом контр-адмирал венецианского флота. Так что нашлось о чем поговорить, о чем поразмышлять двум морякам, двум капитанам. Правда, макиавеллиевскую школу венецианских политиков, которой в немалой степени следовал Орео, так и не принял русский адмирал, ибо она была противна его существу. Предварительный план управления освобожденными от французов бывшими Венецианскими островами, план временного правления, временный план об учреждении правления, новая конституция разрабатывалась при активном участии Урио и, конечно, самого Ушакова. Временный план ничего не отменил в сословной наследственности, но он поставил убийственный для аристократов вопрос о возможности приобретения дворянства при большой собственности и за личные заслуги. То есть отныне законную силу получала не от Бога идущая, не только извечное владение титулом и званием, а и приобретенное, полученное из рук новой республики. Рискованными представлялись последующие вопросы: а что будет дальше, а где граница во владении правами? Ушаков вел дело управления мягко, но настойчиво, не допуская несправедливости. Уважительно обращается он в Сенат Ионических островов, в Корфу с предложением. Вот ведь не приказ, не указ, не требование, а предложение. «Прошение сие препровождаю я в Сенат Ионических островов и предлагаю оному повелеть капитану Герасиму Кут и брату его Паниоту Кут судно, просимое монахом Симеоном, принадлежащее монастырю, Хелендарской обители возвратить и отдать беспрекословно оному монаху Симеону, ибо он действительно принадлежит той обители, в чем Герасим Кут, будучи у меня на корабле, лично мною спрашиваем и лично в том признал, что действительно судно то принадлежит той обители, и утвердительно обнадежил меня, что оно возвращено ему будет. Теперь же оно находится в Ливорно. Почему-то не отдано. Прошу приказать беспрекословно просьбу монаха Симеона выполнить и доставить удовлетворение как следует по справедливости, а не принимая какие облыжные отговорки и ябеды напрасные. Адмирал Ушаков». Этот, а также другие документы, обнаружены и взяты автором при поездке на остров Киркира в архивах острова и Сената. Еще одна из существенных сторон новой конституции. Она ознаменовала собой появление греческой национальной государственности в новое время. Еще ограниченное, еще неполноценное, но самостоятельное автономное греческое государство. С введением греческого языка порождало рост самосознания у островных греков и всего населения Пелопоннеса. Нет, не только просветительские западные идеи лежали в основе политики Ушакова. Русская народная практика, народное мировосприятие, матросская взаимовыручка, пробивавшаяся под религиозной оболочкой, и стремление народа к социальной справедливости и лучшему будущему не могли не повлиять на образ мысли и действия близко стоящего к народу русского адмирала. Отсюда проистекают его принципы, его защита многих, его требования соблюдать пользу общественную так, чтобы народ, многие тысячи, не страдали от немногих нобелей. Он